Кларк Эштон Смит. Огненные призраки. Лето близилось к концу, и дорога на Джорджтаун была покрыта густой пылью, осевшей бурым покровом на растущие по обочинам сосны и заросли чапараля. Шагавший по дороге человек проделал весь путь от Оберна пешком под лучами палящего послеполуденного солнца, и никто даже не удосужился предложить его подвести, так что пыли на нем вряд ли было меньше, чем на деревьях вокруг. Он то и дело останавливался, утирая лицо потерявшим всякий цвет носовым платком или с тоской глядя вслед проносившимся мимо автомобилям. Одежда его, хотя и не рваная, была старой, поношенной и неописуемо бесформенной, как будто в ней спали. Своей худой, сгорбленной фигурой, в которой чувствовалась некая обреченность, человек напоминал профессионального бродягу, каковым местный народ относился весьма подозрительно. «Кажись, придется всю дорогу пешком топать», — жалобно пробормотал он себе под нос. «Впрочем, уже недалеко. Господи, ну и жарища!» Он оценивающе окинул взглядом знакомый пейзаж из выгоревшей травы, молодого подлеска и желтых сосен. «Еще удивительно, что новых пожаров не стряслось. В это время года они тут постоянно». Человека звали Джонас МакГилликади, и он возвращался домой после несколько затянувшегося отсутствия. О его возвращении никто не знал, и для жены и троих детей оно должно было стать такой же неожиданностью, как и его уход. Устав от попыток добыть средства к существованию из маленького виноградника и грушевого сада на каменистой земле Эльдорадо и от постоянного ворчания хрупкой, нервной и горько разочарованной жены, Джонас внезапно покинул дом 3 года назад, после необычайно крупной и жестокой ссоры с супругой. С тех пор он ничего не слышал о родных, по той простой причине, что даже не пробовал с ними связаться. Его разнообразные попытки заработать на жизнь оказались не более успешными, чем выращивание фруктов, и он бесцельно и безрезультатно блуждал из деревни в деревню, от работы к работе, несчастный и одинокий, все больше впадая в отчаяние. Учитывая его переменчивый темперамент, мысль о возвращении стала вполне естественной после того, как он понял, что устал от безнадежной борьбы, и все его усилия тщетны. Время смягчило воспоминания о невыносимом характере жены и ее сварливом нраве, но он не забыл ни ее ласки, когда она пребывала в более сговорчивом настроении, ни ее превосходную стряпню. Без гроша в кармане, потратив последние деньги на билет на поезд до Сакраменто, Джонас приближался к холмам в окрестностях Джорджтауна, за которыми среди лесов располагалась его ферма. Народу в округе жило немного. Землю на покатых холмах и в низких долинах почти не возделывали, не считая отдельно стоящих ферм. Вдали, в голубой дымке, виднелись призрачные очертания заснеженных гор Сьерра-Невада. «Господи, как же хочется грушевого пирога Матильды!» — подумал путник, и рот его наполнился слюной. Ему, впрочем, не хватало фантазии вообразить, какой прием его ждет. Он разве что нервно предвидел нагоняй, который получит от Матильды за долгое отсутствие. «Но, может, она все ж будет мне рада», — попытался он утешить себя, а потом попробовал представить себе своих детей, 5-летнего мальчика и 2 девочек, которым, когда он видел их в последний раз, было 3 и 2 года. Вдруг они вообще забыли, что у них был папаша? День был совершенно безветренный, душный и знойный. Внезапно с северо-востока, вдоль дороги, по которой шел Джонас, пронесся порыв ветра, а вместе с ним безошибочно узнаваемый едкий запах горелой травы и деревьев. «Черт, все-таки был пожар!» Вздрогнув, пробормотал Джонас и с тревогой вгляделся вперед, но не увидел дыма над бурыми или серо-зелеными холмами. «Небось, уже миновал!» Поднявшись на вершину пологого холма, он увидел, что по обеим сторонам дороги все выгорело, и конца пожарищу не видать. Повсюду коричневая листва обгоревших дубов и черные скелеты кустов и сосен. Несколько упавших стволов и старых пней все еще слегка дымились, как обычно бывает еще многие дни после лесного пожара. Перед Джонасом простиралась картина полного и безнадежного опустошения. Он прибавил шаг в нарастающей панике, поскольку от родных мест его теперь отделяло не более мили. Он вспомнил высокие сосны, что росли совсем рядом с домом, сосны, которые он хотел срубить, но поддался на уговоры любившей природу Матильды. «Они такие красивые, Джонас!» — умоляюще говорила она. «Не могу даже представить, что их не станет». «Надеюсь, пожар не добрался до тех сосен», — подумал Джонас. «Господи, надо было все-таки их срубить, как и собирался. Было бы куда безопаснее. Да и денег бы за древесину заработал». Дорога местами была усыпана опавшей листвой и обуглившимися ветками. Поперек нее обрушилось несколько деревьев, которые уже убрали, чтобы не мешали движению. Ветер стих так же внезапно, как и начался, и в почерневшей пустыне стало еще жарче. В пыли на щеках Джонаса пролегли струйки пота, но он не останавливался, чтобы утереть лицо. Человек он был безответственный, но сейчас этого бродягу придавило странным гнетом, и он шагал вперед, подгоняемый предчувствием неминуемой беды. Наконец он дошел до проселочной дороги, что сворачивала к его ферме с шоссе на Джорджтаун. Сердце его ушло в пятки, ибо тут тоже побывал пожар, не оставив после себя ничего, кроме разрушений. Несмотря на усталость, Джонас почти перешел на бег и, одолев поворот, увидел, что пожар остановился у самого края его владений. Низкорослые грушевые деревья в саду и беспорядочно разбросанные лозы испанского и мускатного винограда выглядели точно так же, как он помнил, а дальше, в роще желтых сосен, поднимались к небу клубы дыма из трубы его дома. Тяжело дыша, он остановился, благодаря судьбу со всей искренностью, на какую только была способна его отупевшая душа. Когда он поднялся через сад по извилистой дорожке и вошел в рощу, солнце уже почти коснулось горизонта, и среди удлинившихся теней мерцали полосы света, отчетливо тронутые золотом. Даже усталого и безразличного Джонаса по-своему очаровали красота лесного пейзажа, магия заката, высоченные, торжественные, темно-зеленые сосны и отблески солнечных лучей на кустах манзаниты и подстилки из коричневых игл. Глубоко вдохнув аромат леса, истекающего бальзамами под жарким солнцем, он ощутил смутную радость. Он увидел свой дом. Длинное четырехкомнатное строение из простых некрашенных досок под потемневшей от непогоды кровлей. На крыльце стояла женщина в ситцевом платье, а рядом с ней две девочки. Джонаса обеспокоило отсутствие мальчика, который всегда был хрупким, болезненным и капризным. «Видать, Билли опять болен», — подумал он. Его радовало, что он наконец дома, но мучили сомнения насчет того, как его встретит Матильда. Женщина подняла взгляд, прикрыв глаза рукой от горизонтально пронизывающих лес последних лучей солнца. На ней был чистый, как всегда, передник, хотя поношенный и выцветший после многих стирок, как и ее платье. Похоже, она не замечала мужа, но напряженно смотрела на что-то между деревьями. Дети уставились туда же, крепче прижимаясь к матери и цепляясь за ее подол. «Привет, Матильда!» — попытался крикнуть Джонас, но в горле так пересохло от пыли, что вырвался лишь хриплый шепот. Джонас попытался откашляться, но в то же мгновение вся эта картина — деревья, дом, женщина и дети — исчезла в ревущей пелене красного пламени, которая, казалось, налетела сразу со всех сторон, в какую-то долю секунды затмив весь мир и само небо. В лицо Джонасу ударила волна невыносимого жара, подобного дыханию тысячи раскаленных печей, и его отшвырнуло назад, словно ураганным ветром. В ушах раздался могучий рев, сквозь него донеслись человеческие крики, и Джонас провалился в черную бездну. Когда он пришел в себя, был день. Но бродяга не сразу понял, что свет падает сквозь верхушки деревьев с другой стороны и намного ярче, нежели обычно бывает в вечно зеленом лесу. Наконец, осознав, что наступило утро, Джонас начал замечать и другие, не менее необычные детали. Он обнаружил, что лежит на спине среди сгоревших игл, а над ним возвышаются темные стволы опаленных пожаром деревьев с жалкими обрубками обгоревших веток. Словно в тумане, отупело и ошалело, он вспомнил события прошлого дня, его возвращение на закате, Матильду и двух детей, всепоглощающую огненную пелену. Он бросил взгляд на свою одежду, полагая, что серьезно обгорел, но не увидел ни единого следа от огня, а черный пепел вокруг давно остыл. Приподнявшись на локте, Джонас огляделся, но не обнаружил ни малейшего облачка дыма, которое могло бы свидетельствовать о недавнем разрушительном пожаре. Поднявшись, он направился туда, где раньше был его дом. Перед ним высилась груда головешек, из которой торчали концы обугленных балок. «Господи!» — ошеломленно пробормотал Джонас, безуспешно пытаясь привести в порядок путающиеся мысли. Вдруг из развалин поднялся худощавый мужчина в грязном комбинезоне, украдкой выронив из рук какой-то предмет. Увидев Джонаса, этот человек поспешил ему навстречу. Профилем и всем своим видом он напоминал старого облезлого стервятника, и Джонас узнал Сэмюэла Слокома, своего соседа. «А, Джонас МакГилликади, так ты вернулся!» С неподдельным удивлением хрипло воскликнул тот. «Хотя ты слегка опоздал», — продолжал он, не дав Джонасу вставить ни слова. «Тут позавчера все дотла сгорело». «Но дом стоял тут еще вчера вечером», — заикаясь, выговорил Джонас. «Я вышел из леса перед самым закатом и видел на крыльце Матильду и детей, вот прямо как тебя. Потом все вдруг вспыхнуло, и я ничего больше не помню, только сейчас очнулся». «Да ты бредишь, Джонас», — сказал сосед. «Никакого дома тут вчера вечером быть не могло. Да и Мэтти с детьми тоже. Тут все сгорело с ними вместе. Мы слышали, как кричали твоя жена и дети, но даже ахнуть не успели, как пламя охватило все вокруг, и деревья упали на дорогу, так что никто не мог ни туда добраться, ни оттуда выбраться. Я тебе всегда говорил, Джонас, сруби эти сосны». «Все сгорели», — с трудом выдавил Джонас. «Ну, малец твой еще год назад помер, так что только Мэтти и две малышки». Конец.